Банная королева. В 1869 году знаменитые бани приобрел торговец деревянным товаром Иван Григорьевич Ферсанов, человек состоятельный и предприимчивый. Еще до реформы 1861 года начал он скупать у оскудевающего дворянства поместье с хорошим лесом, а потом на прибыли с дровяного товара покупал недвижимость в Москве. В 1881 году Иван Григорьевич умер, оставив своей дочери Верочке 23 дома, подмосковное имение Середникова, знаменитые бани и многомиллионное наследство. Именно ей обязаны Сандуны своей мировой славой. Еще при жизни папеньки 17-летняя Верочка вышла замуж за банкира Воронина. Но жизнь с нелюбимым мужем, за которого она вышла под нажимом властного родителя, оказалась ей в тягость, и она развелась с ним сразу же после смерти родителя, заплатив ненавистному супругу за принятие вины 1 000 000 рублей отступных, астрономическую по тем временам сумму. По словам Гелеровского, после развода Вера Ивановна зажила в Москве широко и весело, в лучшем из своих барских особняков, перешедших к ней по наследству от отца. У нее стали бывать и золотая молодежь, и модные бон-виваны, львы столицы, и дельные люди, вплоть до крупных судейских чинов и адвокатов. Большие коммерческие дела после отца Вера Ивановна вела почти что лично. Через посещавших ее министерских чиновников она узнавала, что надо, и умело проводила время от времени свои коммерческие дела. Ходили разговоры о вечеринках в стиле афинских ночей, но, возможно, это всего лишь слухи завистников, потому что в более зрелом возрасте Вера Ивановна имела репутацию меломанки и меценатки, поставила в своем имении Середникова памятник поэту Лермонтову в напоминание о его юности. При ней усадьба превратилась в настоящий центр культурной жизни — Подмосковье. Здесь постоянно гостили композиторы Юлиус Конюс и Сергей Рахманинов, давал благотворительные концерты близкий друг Веры Ивановны Федор Шаляпин. Здесь рисовали свои этюды Валентин Серов и Константин Юон. Кругом нее велась и красивая молодежь, довольствовавшаяся веселыми часами, и солидные богачи, и чиновные титулованные особы, охотившиеся за красотой, а главным образом за ее капиталами. Множество богатейших женихов из золотой молодежи мечтали связать с ней свою судьбу, но она, к недоумению московских кумушек, вышла замуж за бедного дворянина, отставного гвардейского поручика Ганецкого. Его друзья заверили Веру Ивановну, что Алексей Ганецкий — единственный наследник польского магната-миллионера. Он и сам так хитроумно внушал ей, будто он богат и знатен, так настойчиво и нежно ухаживал, что девушка не устояла. И только после венчания узнала, что свекор ее прославленный генерал, но денег у этого магната и его сына отродясь не водилось. Понятно, что красавец-поручик женился на богатой невесте с прицелом на ее миллионы. Но честь перестройки бань принадлежит именно ему. Он смог убедить Веру Ивановну сломать старые сандуны, которые позорят фамилию Ферсановых, и выстроить на их месте новые роскошные бани, которые были бы лучшими из всех до этого построенных бань в России. Задев купеческое самолюбие жены, Ганецкий указал ей на огромные барыши, которые приносят центральные бани. Желая оставить далеко позади себя конкурентов, бывший лихой поручик отправился в мировое банное турне, растянувшееся больше, чем на год. Ганецкий лично объездил самые знаменитые бани от Ирландии до Турции, после чего старые бани были сломаны, а из Вены был приглашен один из самых модных архитекторов Герр Фрейденберг, который приступил в 1894 году к постройке Дворца Чистоты. По иронии судьбы, второе рождение бань произошло почти через 90 лет после их постройки, а сама хозяйка Вера Ферсанова была ровно на 90 лет младше красавицы Сандуновой. и новые бани по-прежнему называли Сандуновскими и никак иначе. Новое здание бань, а фактически делового центра с банями, возводилось в течение 2 лет и было освящено 14 февраля 1896 года. Посмотреть на новые Сандуны собралось пол Москвы. На месте старых бань возник невиданный роскошный 3-этажный дворец с просторными светлыми мраморными залами, малахитовыми каминами и росписями на стенах и потолке. Сандуновский комплекс включал 8 строений. 9-я гараж для автомобилей клиентов появилась в 1910 году. Роскошный банный корпус состоял из нескольких корпусов. Фасады всех зданий были выполнены в стиле эклектики с элементами барокко, рококо, ренессанса, готики, классицизма и так называемого фабричного стиля. Украшением улицы стал центральный корпус с пышным барочным фасадом вдоль Неглинной улицы, с крупной проходной аркой в центре, над которой по сторонам полукруглого окна расположены экспрессивные скульптуры плывущих мифологических морских коней, на спинах которых полуобнаженные мужчины, трубящие в рог, и женщина, играющая на лире. Здесь находились женские бани, правое крыло, известные нотно-музыкальные магазины Юргенсена, конторы, жилье в наем и роскошные номера. Были здесь и дорогие 5-комнатные барские квартиры. Самую дорогую квартиру в 11 комнат после развода заняла сама Вера Ивановна. Сказать, что новые бани понравились москвичам, значило бы не сказать ничего. Все были единодушны. Таких бань мир еще не видывал. Огромные, просторные, чистые, прекрасно вентилируемые, освещенные 1000 диковинных электрических лампочек, питавшихся от собственной, 3-й по счету в Москве, электростанции. Кстати, именно за ее счет освещались коронационные торжества Николая II в 1896 году. Подземелье бань представляло собой целый лабиринт, перерезанный во всех направлениях сетью труб, кранов, отводов и предохранителей. Вода поступала по специально сооруженному водопроводу. Каждое отделение в банях имело отдельную магистраль, поэтому в случае порчи водопровода прекращалась работа только части помещений, а не всего заведения, как это часто случалось с другими банями. Был сооружен невиданный ранее артезианский колодец. В санитарные дни все банные помещения обмывали водой, а затем тщательно просушивали нагретым воздухом. Устроенная особым образом вентиляция обеспечивала 2-кратный обмен воздуха в течение часа. Для мягкости воды были установлены новейшие американские фильтры. Но главной диковинкой новых бань стал огромный по тем временам бассейн. Украшением сандуновских бань стали уникальные изысканные интерьеры, оформление которых вполне могло бы конкурировать с иными богатыми особняками. Над созданием атмосферы роскоши, помимо Фрайденберга, трудился архитектор Академии художеств Калугин. В отделке помещений зодчие использовали лучшие материалы, завезенные из Европы. Норвежский и итальянский мрамор, кафель и плитку из Англии, Германии, Швейцарии и других стран. Особенно поражало посетителей мужское отделение. Вестибюль, отделанный в стиле рококо, утопал в зелени. Раздевальню построили в готическом стиле. При ней имелись читальня в стиле ренессанс и парикмахерская. За раздевальней следовала желтая гостиная в восточном стиле. При отделении были устроены горячая русская и ирландская сухая бани. Здесь же помещался огромный бассейн в помпейском стиле, свет в который попадал через стеклянный потолок. В женском отделении особенным шиком отличалась раздевальня, выполненная в стиле Людовика XIV, и нарядная гостиная, оформленная а-ля Людовик XVI. Эта комната была обставлена мягкой мебелью, коврами, зеркалами и украшена искусными плафонами. Была здесь и мыльная комната с мраморными скамейками, в которой имелся фарфоровый бассейн с постоянно меняющейся водой. У купеческих дочек появилась особая традиция. Перед свадьбой ездить в Сандуны и мыться в отдельном кабинете из заветной серебряной шайки первой хозяйки. Купчихи свято верили, что покойная красавица Лизонька поможет невесте обрести не только красоту, но и такую же сильную любовь, благодаря которой появились знаменитые бани. В конце XIX века в Сандунах появилось несколько семейных отделений. Правда, вместо жен с мужьями их оккупировали дамы высшего общества с модными балонками и кошечками. Так что банщикам иногда приходилось мыть не только капризных барынь, но и их четвероногих питомцев. В новой бане так и хлынула вся Москва. Хотя в банях, как и во времена Сандуновых, были и дешевые отделения для простого народа, и дорогие отделения, где собирался московский цвет общества. Новые Сандуны стали более элитарным заведением, чем раньше. Они имели читальню, парикмахерскую, камин, комнату отдыха для некурящих, так называемый турецкий зал. И главное, вместо буфета появился роскошный ресторан. Отделанные мрамором и гранитом, усланные теплыми полами, они принимали все слои населения. Здесь были и дешевые по 5 копеек, и средние по 10, и дорогие по полтиннику отделения, отличавшиеся друг от друга только вместимостью и богатством интерьера. Наибольшим же спросом пользовались 27 личных кабинетов с отдельными парилками. Плата за них доходила до 5 рублей. Три самых роскошных кабинета состояли из 5 комнат. Раздевальни, гостиные, будуара, бани и парильни. Там блаженствовала богема. Сам Федор Шаляпин, большой друг Верочки, приходил сюда по вторникам и с огромным удовольствием укрывался в приватном кабинете от многочисленных поклонниц. Но почитатели оперы и тут не оставляли любимого певца, и в эти дни в банях было очень тесно. Великий бас не раз говорил, что сандуновский пар особым образом влияет на голос и связки. Почти моментально банный дворец сделался местом встречи самых незаурядных, интересных и просто богатых людей столицы. Лучшие светские салоны переместились в зеркальную раздевальную комнату. Сюда приглашали великих князей во время их визитов в Первопрестольную, приобщали августейших особ к московской экзотике. Новые роскошные бани любили посещать знаменитости, в том числе Гелеровский. Иногда здесь бывал Чехов. Он хоть и любил попариться, но ходить в модные сандуны опасался. Там все светские вертопрахи гужуются, заговорят, забаламутят, и отвязаться от них неловко, и времени потраченного жалко. По словам Острословов, весь цвет России прошел через этот дворец. Интересно, что позднее Сергей Эйзенштейн снял здесь штормовое «Черное море» для картины «Броненосец Потемкин». Знаменитому «Иди в баню» мы обязаны Рязанову, который снимал здесь банную сцену из «Иронии судьбы». И даже губернатор Калифорнии запечатлелся тут в красной жаре. По «Иронии судьбы» после открытия сандуновских бань Фирсанова и Ганецкий расстались, как и их первые владельцы. Ганецкий сильно проигрался в карты и заложил бани в одном из ипотечных банков. Узнавшая об этом от своих доверенных, Вера Ивановна выкупила сандуны, внеся за мужа залог, а бывшему возлюбленному супругу, к ногам которого было положено столько богатств, указала на дверь, даже и в дом пускать запретила. Узнав об этом, Ганецкий стрелялся, вероятно, не столько из-за утраты любви, сколько из-за возвращения к своему разорительному состоянию. По слухам, он решил выстрелить в Веру, но, неожиданно передумав, стреляет себе в живот. Вскоре последовал громкий развод. В процессе скандального расставания Фирсанова откупила назад свои бани, а также роскошный пассаж Петровские линии, и вернулась к девичьей фамилии. Вера Ивановна также выплатила ему 1 000 000 отступных, и с этих пор сама вела все свои дела, по слухам. Ганецкому шальные деньги радости не принесли. От тоски он уехал в Южную Африку на англо-бурскую войну. После революции 1917 года Сандуне национализировали, мало того, их хотели закрыть. В те времена считалось, что не пристало человеку мыться в столь роскошной обстановке. Ведь мытье — это просто мытье, и позолота — это показное буржуйство, и здесь совершенно ни к чему. В защиту знаменитых бань вышли династии банщиков, люди, трудившиеся в них годами, и отстояли право на их существование. Веру Ивану Ферсанову уплотнили. В ее же бывшем доме на Арбате оставили одну небольшую комнату. Как лишенка, она мыкалась без паспорта и продовольственных карточек, пока ей не помог ее лучший друг Федор Иванович Шаляпин. Он устроил ее гримершей в один из московских театров, подготовил и переправил в Москву документы и деньги для ее выезда в Париж и вывез на зарубежные гастроли. Вера осталась в Париже и через 4 года попыталась вытащить туда своего бывшего поверенного и гражданского мужа Виктора Лебедева. Все было готово, и приглашение, и визы, и загранпаспорт, были даже куплены железнодорожные билеты. Но Лебедева за несколько дней до отъезда нашли убитым в собственной квартире. По словам очевидцев, она очень тосковала по Москве и своим бывшим владениям, Петровскому пассажу, ресторану «Прага», но больше всего по сандуновским баням. В советское время некогда роскошные бани потеряли свой былой лоск. Многие фасады интерьеры бани были утрачены, а часть зданий вовсе была передана во владение другим организациям. К сандунам относились со сдержанной и снисходительной любовью. Мыться чиновники ходили, а денег на поддержание не отпускали и серьезного ремонта не производили. К 90-м годам все водные артерии сандунов проржавели насквозь, кровля прогнила, стропила обветшали, трубы сгнили. Это привело к постепенному разрушению интерьеров, искажению и утрате первоначального облика. Ситуация коренным образом изменилась в 1991 году. Сандуны стали коммерческим предприятием. Кроме того, правительство Москвы признало их памятником архитектуры и поставило на государственный учет. А с 1992 начались работы по восстановлению, реставрации и модернизации технического оборудования. В результате кропотливой работы бани вернулись к своему первоначальному облику. Интерьеры полностью восстановлены, сохранен уникальный дух этого знаменитого места. Сегодня сандуновские бани — это все тот же поражающий своей роскошью дворец пары и чистоты, с огромными залами, высокими сводами, лепниной, мраморными лестницами, золотой росписью. К услугам посетителей банного комплекса 3 мужских и 2 женских банных отделения с просторными залами для отдыха, душевыми, бассейнами и настоящими русскими парными, известными на весь мир, а также номерные отделения сауны, салон красоты и прачечные. Стоит отметить и ресторан «Сандуны», в котором воссоздан по сохранившимся описаниям Елизаветинский зал, названный так в честь прекрасной русской актрисы. В зале на панно портреты Сандуновых, приглашающих посетителей после банных процедур подкрепить силы московскими деликатесами, остудить пыл холодным пивом, ржаным квасом с хреном, медовухой или ледяной смирновской водкой.